преподобно-мученика Адриана Андрусовского. Память его празднуется 17-30 мая. Преподобно-мученик Адриан, в миру дворянин Андрей Завалишин, владелец богатого имения Андреевщины в 9 верстах от монастыря преподобного Александра Свирского. Представление 30 августа, 12 сентября 1533 года. Во время охоты на оленя в 1493 году он случайно встретил преподобного Александра Свирского и после этого часто приходил к нему слушать наставления. Впоследствии он доставлял хлеб его сподвижникам. Оставив имение, он постригся в Валаамской обители с именем Адриан. Через несколько лет, по благословению преподобного Александра Свирского, преподобный Адриан поселился в уединенном месте на полуострове Ладожского озера. Там был построен храм в честь святителя Николая Чудотворца. Напротив поселения иноков в дремучем лесу острова Салы, Дебрь, укрывалась шайка разбойников под предводительством Ондруса. Встретившись с преподобным, атаман потребовал, чтобы иноки покинули свое место. Преподобный Адриан, не имея у себя денег, чтобы предложить выкуп за место, обещал атаману ходатайствовать за него перед Богом. Разбойник смеялся над преподобным, но тот так долго и смиренно умолял его, что атаман смягчился и сказал: «Живите». Этот атаман вскоре попал в плен к другой шайке, прятавшейся неподалеку на каменистом Сторожевском мысу. Несчастный знал, что после страшных истязаний его ожидает смерть, и горько раскаивался в прежней жизни. Вдруг он увидел перед собой преподобного Адриана, который сказал: «По милосердию Господа, для которого просили у тебя пощады пустынному братству, ты свободен», и исчез. Атаман увидел себя без оков на берегу и никого вокруг. Пораженный, он поспешил в обитель преподобного Адриана и нашел всех подвижников на псалмопении. Оказалось, что преподобный не выходил из обители. Разбойник пал к ногам настоятеля и просил принять его в братию. Оставленный в обители, он окончил жизнь в покаянии. Также раскаялся и разбойник другой шайки. По молитвам преподобного Адриана он принял постриг с именем Киприан, а впоследствии основал на месте притока обитель и прославился чудесами. По святости жизни преподобный Адриан был известен самому царю Иоанну Грозному, поэтому обитель получала вклады. Преподобный был приглашен для восприятия от купели святого крещения дочери Иоанна Грозного Анны в августе 1549 года. Когда святой старец возвращался из Москвы в свою обитель и уже недалеко был от нее, близ селения Обжи злые люди напали на него и убили. Злодеи надеялись найти у него деньги и не нашли ничего. Братья долго и напрасно ожидали его возвращения. Спустя 2 года в одну ночь явился преподобный Адриан нескольким старцам Андрусовской пустыни, рассказывая о страдальческой своей кончине, указал место, где злодеи скрыли его тело, и повелел перенести оное в обитель. На другой день, 17 мая, братья обрели его нетленное тело в болоте и предали погребению у стены церкви в честь святителя Николая. В скором времени стали чтить его память как святого. В акте 1659 года сказано: «Милостиво преподобного отца нашего, начальника игумена Адриана, дан вклад в дом Пречистая Богородице и Чудотворцу Адриану». Император Александр I, обозревая в 1819 году Оланецкую губернию, пожелал поклониться преподобному Адриану. Взяв в проводники крестьянина и без свиты, отправился к гробу преподобному. Здесь долго молился он со слезами, а потом прислал в обитель церковные сосуды и богослужебные книги. В 1828 году мощи преподобного Адриана перенесены в новый каменный храм в видении Богоматери. В рукописном Оланецком требнике под 17 числом мая замечено: «Сей день перенесение мощей преподобного отца нашего Адриана, игумена Николаевского монастыря на Ладожском озере, на Андрусовом острове в Волонецком уезде, нового чудотворца, а память его празднуется 26 августа.